Глава 26. Начались рабочие будни. В Министерстве образования Ирине Анатольевне представили трех заместителей, которые будут помогать ей в проведении реформы. Перед Тихомировым стояло много задач, но главная проблема была в поднятии экономики. Много сил и средств было вложено в научные разработки. Требовалось еще время и много денег, чтобы подготовить рывок, который бы изменил облик страны. Сейчас огромные деньги тратились на силовые структуры для поддержания порядка и безопасности. Президент просчитывал, как можно сэкономить деньги и здесь. Глава администрации провела большую работу с учеными МИФИ и физиологами и генетиками МГУ, которые подготовили свои разработки. Сергей Иванович обсуждал возможность технологического реформирования Министерства внутренних дел с Ксенией Петровной. Они подолгу сидели за монитором большого компьютера, вникая в тонкости технических нововведений. Ученые предлагали революционную систему борьбы с преступностью. Каждый человек имеет генетический код, в котором есть свои криминогенные центры. Они влияют на поведение человека. Эти центры до поры до времени находятся в спящем состоянии. Их можно сравнить с вулканами. Большая гора долгие годы спокойно стоит в окружении красивых лесов, полей, садов, небольших деревень и городов. Люди любуются прекрасной вершиной. Но в один момент все внутри горы начинает ходить ходуном. Огромная энергия недовольства возникает в ней. Она постепенно перерастает в агрессию, которая ищет выход. Набрав критическую массу, негативная энергия врывается наружу, уничтожая все на своем пути, сжигая леса, сады, деревни и города, уничтожая людей. Вот примерно так же устроена и психика человека, на которую воздействуют криминогенные центры. При определенных условиях они начинают детонировать и взрывают психику человека, толкая его на преступление. В головном мозге на уровне нейронных связей эти центры подают мощный импульс к действию. В результате нейронные связи образуют свою паутину в виде сложного отпечатка, который надолго останется в подсознании человека и будет на многие годы вперед определять криминогенное поведение человека. Но стоит разрушить эти нейронные связи, и подсознание очистится. Человек освободится от негативных воспоминаний и с чистым сознанием будет смотреть на мир. Вторая проблема – это избавление нейронных связей от воздействия криминогенных центров в системе ДНК на генном уровне. Их роль заключается в очень простом действии. Они не демонстрируют в течение долгого времени своего присутствия, но в определенный момент начинают испускать импульс, который запускает механизм нейронных связей, ориентированных на внутреннюю агрессию. Механизм можно легко сравнить с машиной. Центр в генетическом коде – это ключ зажигания. Стоит вставить его в замок и повернуть. Электрический заряд устремляется в мотор, и искра производит взрыв внутри мотора, который под влиянием огня и выхлопа газа приводит в движение поршневую систему мотора, отвечающую за движение машины. Очень важно блокировать этот замок зажигания. Есть только один способ сделать это – перерезать провода, которые проводят электрический импульс. Президент внимательно слушал речь главного советника. Есть один вопрос. Как определить наличие криминогенного центра в генетическом коде человека? На сетчатке глаза есть небольшой участок, который точно показывает наличие у человека такого центра. По нему можно определить степень потенциальной опасности такого индивида для общества. Этот участок позволяет выявить потенциальных маньяков и убийц, склонность к воровству и обману. По рисунку сетчатки можно установить мошенников и много-много других людей с криминальными отклонениями. специалисты разработали специальные чипы, вживляемые в кору головного мозга, которые будут разрушать негативные нейронные связи. Другие чипы будут выделять в головной мозг специальные ферменты, которые не дадут криминогенным центрам генетического кода влиять на нейронные связи человека. Всего два чипа изменят человека до неузнаваемости. Посмотрите, сейчас огромное количество людей сидит в тюрьмах. Что они там делают? Они обучаются друг у друга, оттачивают криминальные знания, а значит, выйдя на свободу, станут более опытными и изощренными преступниками. Не все, конечно, но многие. Сколько государство потратило денег, чтобы их поймать, доказать вину и осудить? Я же не говорю о том, в какие суммы обходится их содержание в неволе. Сейчас нам нужно вживить в головной мозг всего два чипа, которые будут действовать всю жизнь. И мы освободим миллион человек от криминальной зависимости. Мы можем провести тотальное тестирование сетчатки глаза всех подростков и предпринять профилактические меры, связанные с вживлением чипов. «Как проводить вживление чипов?» — живо поинтересовался Тихомиров. Ксения Петровна объяснила просто. «Это что-то вроде прививки. С помощью небольшого пистолета делается слабый выстрел в затылочную часть головы. Операция проходит быстро и безболезненно. Почти незаметно. Единственное, при тотальном применении необходимо преподнести ее как профилактическое мероприятие, скажем, от менингита или какой-либо другой болезни. И проводить эти вакцинации должны проверенные люди, в честности которых мы не должны сомневаться. По моим расчетам, преступность сократится как минимум на 90%. Кстати, Сергей Иванович, мы применили данную методику в наркологии. Употребление наркотиков упало на 95%. Если система вакцинации посредством чипа будет применяться повсеместно, мы добьемся того же результата, что и советская медицина в борьбе с корью.